Глава 13. Ведьма и покровительницы. Девушка толкнула массивную дверь, освещенную серебристым сиянием луны. Та легко поддалась и пропустила путников в недра храма существ. Ночная свежесть осталась позади, и двухцветный зал дохнул на них приторным запахом благовоний, смешанным с запахом растаявшего воска. Была глубокая ночь. Заснул Ник в своих покоях и очнулся, как часто бывало в его снах, в неизвестном месте, рядом с широкой дорогой, без указателей. По ней брела девушка, и принц направился следом. Он хорошо помнил ее имя — Гехера. Ему смутно представлялись сцены из прошлого, когда она получила шрам рваной линии, покрывавшей левую руку. Но Ник всеми силами пытался выбросить из головы те картины ужаса и страданий. Дорога постепенно сужалась, заводя путников в безжизненную глушь. Пустота царила во всей округе. Не виднелось ни таверн, ни домов, лишь голое черное небо нависало над землей. Изредка вдалеке появлялись маленькие темные точки. Они росли и превращались в усталых путников, одиноких всадников или повозки с сонными возничими. У тех, кто двигался навстречу, Гехера неизменно спрашивала: «Где найти покровительниц?» Некоторые сразу указывали путь, остальные, их было большинство, не понимали, о чем речь. Ник тоже не знал. Один человек, встретившийся им на дороге, уверенно указал в сторону заросшей тропы. Девушка, а за ней принц, свернули в ту сторону, и тропа повела их сперва по аллее, а затем через лес, который быстро поредел и вскоре остался позади. Вокруг стало светлее. Тропа вывела Ника и Гехеру к невысокому холму, увенчанному массивным черно-белым зданием. Промозглый ветер окутывал холм. Они быстро преодолели крутой ступенчатый подъем, и храм существ равнодушно принял их, обдав духотой и теплом. Ведьма и принц вошли в просторный зал. Высокие окна пропускали слабый свет звезд, белесой паутинкой опутавших небо, но основным источником света были свечи, зажженные против обыкновения лишь в черной половине зала. Белая половина оказалась абсолютно пустой, там не было ни служителей, ни молящихся, ни даже даров светлым существам. Власть темных существ, казалось, воцарилась в храме. Перед черными статуями в два ряда выстроились женщины в длинных одеяниях. Они склонили головы и безмолвно шевелили губами в молитве. На них черными глазами взирала громадная фигура мертвой королевы, повелительницы темных существ. В тусклом свете она выглядела зловеще. Фигура почти целиком была вырезана из темного блестящего камня, но верхнюю половину лица покрывала краска телесного цвета, и казалось, что кожа стекала на охваченную гнилью челюсть. Лишь вблизи просматривались еле заметные очертания рта и носа, зато глаза, огромные и бездонные, выделялись на этом пугающем лице. Глаза мертвой королевы не имели зрачков, белков и век. Две черные дыры — по форме, подобные глазам, зияли на лице статуи. Сверху и снизу вместо бровей и ресниц лежали чешуйчатые накладки из мелких драгоценных камней черного цвета. Длинные волнистые волосы увенчивала корона с остроконечными бриллиантами. Несколько веков назад мертвая королева правила Великой Амирией, королевством, которое занимало весь континент с севера до юга, с запада до востока, от ледяного океана до теплого моря. Но она потеряла все. Королева владела колдовством, и ее ведьмовские способности внушали окружающим страх. Она не только молилась темным существам, но и умела призывать их, и, что еще хуже, поднимала древних чудовищ из-под земли. Все ради того, чтобы из простой ведьмы стать королевой целого континента. Люди, которые завидовали ее могуществу, убили молодую королеву и причислили ее к темным существам. Хотела властвовать над ними при жизни, так пусть властвует и после смерти. Теперь ее статуи внушительные, но не всемогущие, усеивали весь континент. Ведьму боялись, ей выражали презрение и ненависть в каждом храме, кроме того, в котором сейчас оказался принц. Здесь подножие статуи мертвой королевы устилали цветы и подношения, и молящиеся с благоговением вздымали к ней руки. Шаги Гехеры гулким стуком отдавались под куполом и привлекли внимание молящихся женщин. Принц бесшумно ступал вслед за девушкой. Женщины, должно быть, те самые покровительницы, узнали девушку и впустили в свой круг. Удивление читалось на их лицах. Не желая нарушать тишину храма существ, они шепотом принялись расспрашивать Гехеру. Она поведала им о событии, которое расплывчатым воспоминанием осталось в памяти принца, о нападении огромного ящера, о смерти женщин, сопровождавших Гехеру, и о ее дальнейших скитаниях в поисках покровительниц. Женщины переглянулись. «Пусть мертвая королева позаботится о душах наших сестер», — прошептали они. «Ты уверена, это был именно ящер?» — усомнилась одна из женщин. «В Дакхаарских лесах полно свирепых животных». В ответ Гехера повернула руку тыльной стороной и продемонстрировала покровительницам шрам, оставленный ящером. «Кто еще это мог быть?» Одна из покровительниц, самая старшая на вид, подошла к девушке и провела рукой по линии шрама. Он был глубокий и тонкий, словно острый нож, врезался в кожу и рванул вниз. «Его коготь полоснул меня по руке, и кровь стекала с пальцев, пока я бежала по лесу. Я думала, он догонит меня. Я спряталась, а наутро вернулась на поляну. Все были мертвы, а земля пестрела следами его когтистых лап. Мои покровительницы защитили меня, ведь я одна из 11, и погибли, поэтому теперь я прошу защиты у вас». «Ты можешь присоединиться к нам», — согласились покровительницы. «Тебя бы все равно однажды привели к нам. Ты поможешь свершить ритуал». «Во славу мертвой королевы», — кивнула Гехера. «Поклянись ей, что исполнишь предназначение вместе с остальными из 11». Девушка поправила рукав и спрятала шрам. Опустилась на колени перед мертвой королевой и, преданно смотря на нее, произнесла клятву. Когда она поднялась, тишина воцарилась в храме существ. Нику стало не по себе. Хотел бы он понимать, что все это значит. «Но откуда взялся этот ящер?» — тревоженно поинтересовалась одна из женщин. «Анна Мельден не рискнула бы выпустить дахарское чудовище, а остальные ящеры не покидали заповедник». «Мертвая королева предупреждала нас об этом», — произнесла старейшая из покровительниц. «У нас кончается время. Нам нужны все из 11. Иначе...» Договаривать старейшая не стала. Дверь в храм существ тихо скрипнула, появились паломники, они зажгли свечи в белой половине зала и предстали перед светлыми существами. «Идемте, поговорим в другом месте», — приказала старейшая. Она развернулась, поклонилась мертвой королеве, и остальные женщины, повторив ее действия, последовали к выходу из храма. Ник кланяться не стал, лишь посмотрел на статую, и она ответила ледяным взглядом зияющих дыр вместо глаз. Нервный холодок тронул тело принца, и он побежал за покровительницами. Ник прошмыгнул в закрывающуюся дверь, утренняя свежесть обдала лицо, и сон выпустил его из своих объятий. Тонкая струйка света пробивалась сквозь щель между плотными шторами. Предрассветное небо из сна сменилось высоким потолком замка. Привычные монт-де-этальские покои окружали принца. Его окутывало теплое мягкое одеяло, аккуратной волной свисающее до пола. Еще некоторое время Ник оставался в постели. Затем встал, умылся, окончательно смахнув в себя остатки сна. Его ждал новый день. Принц подошел к окну и поглядел на просыпающийся мондо-итальский двор. За раскрытым окном щебетали птицы, а в больших вазах на балконе, огражденном резными перилами, распустились цветы. В углу площади, которое утро подряд маршировали солдаты, Ник одевался, когда в дверь постучали. «Его Величество уже ждет вас внизу», — сообщил слуга за дверью. Принц спешно натянул рубаху и откликнулся. «Сейчас спущусь». Сегодня ему предстояло на время попрощаться с братом, который с важной целью уезжал в Каледион. Слухи уже разнеслись по всему Мондо-Италю. Люди надеялись, что молодой король вернется из Каледиона не один, а с юной невестой, и их брак остановит надвигающуюся войну. Вот на чем, на войне, пытался сосредоточиться принц, а не на бреднях из сна, как бы они его ни занимали. Ник подошел к брату последним. Советник Фергюс, принцесса Маргарет и ее муж уже стояли возле кареты. Старик произносил напутственную речь. Король в сверкающей короне прощался с ними. В карету уже были уложены вещи короля, чемоданы с лучшей его одеждой и подарки каледионской принцессе и ее семье. Солнце блестело в каплях росы, и ветер теребил наряд короля. Гвардейцы на белоснежных жеребцах опоясали двор и ждали сигнала к отъезду. «Удачи тебе», — сказал Ник брату. «И тебе удачи», — с улыбкой ответил король. «Займи себя чем-нибудь полезным, пока меня не будет». Карету подогнали к выезду. Братья пожали руки и кивнули друг другу на прощание. Демир взобрался на обитое мехом сиденье, помахал всем рукой и приказал трогаться. Он был королем, и от него зависело будущее Эфлеи.